Парень, представившийся Хайманом, сначала раскрыл свою биографию. По его словам, парень родился в цитадели, но изначально продемонстрировал откровенно слабые способности и потому попал в касту помощников. И хоть старшие маги талдычили постоянно, что даже слабые маги остаются магами, но подростки и дети все решили по-своему, поэтому детство у Хаймана прошло сложно. Идеологию цитадели Хайман в гробу видал, он хотел свободы и, чтобы подальше от уродов, с которыми провел все детство, так что парень всю сознательную жизнь готовился к побегу. И так хорошо готовился, так развивался, что его заметили и поставили в диверсионную группу, где как раз нужны не столько сильные, сколько умные и ловкие. «Я могу обеспечить тебе свободу. В известной степени, перехожу к интересному». Хайман подозрительно хмурится. «Что значит, в известной степени, абсолютная свобода, это когда ты один и вокруг никого? Штука, как видишь, специфическая. Я могу обеспечить тебе равные условия с прочими магами Союза. Есть где жить, есть чем заниматься, и у нас никого не гнобят». «Верится с трудом», — ответил Хайман. «Всегда будут сильные и слабые». «Ага, и всегда найдется работа, и для слабых, и для сильных. Ты вот сам себе вещи, наверное, шить и стирать не хочешь, да, и обувь себе делать. Ты вообще умеешь делать хорошие ботинки?» Хайман с недоумением на меня посмотрел. «А башмачник умеет, он лучше тебя в пошиве ботинок. Поэтому башмачника мы уважаем за отличные ботинки, портного за отличную одежду, селянина за вкусные овощи, а магов за их магию. И никто не считает себя выше других. А знаешь, что самое смешное? Что, родится ребенок магом или нет, случайность? Ну да, у родителей магов всего скорее родится маг. Но вот ты мог родиться и у крестьян, и у короля, и у магов. Случайность. А кретины в цитадели выделяют магов, как стоящих выше других, по признаку, который зависит от случайности». Хайман нахмурился. «Прямо вижу, как у него картина мира в голове трещит». Однако парень улыбнулся. «Ага, и правда, глупость. В итоге общий язык мы нашли. Я, конечно, буду за ним приглядывать, но этот вроде нормальный. А вот еще два умника, пытавшихся заявлять, что они в цитадели совсем недавно, буквально пару месяцев, и вообще по принуждению, ага, и сразу попали на важную операцию, доверия у меня не вызвали совершенно». Опять же, Хайман рассказал все, что знал, и его рассказ выглядел логично и целостно, а рассказы этой парочки состояли из лоскутков и пробелов. Проверку не прошли, первичную, мою, дилетантскую, а там и рассвет наступил. Компания продолжилась. Глава 29. Я пересек границу и вышел на территорию соседей. Соседи, само собой, от таких заходов в восторг не пришли, выслав делегацию для встречи. В прямом смысле делегацию, не армию. Армию посылать чревато, я могу сначала из пушек расстрелять, а уже потом спросить, кто такие. Делегация состояла из пяти, надо понимать, дворян на красивых, статных лошадках, а лица мрачные, недовольные. Сидят, пытаются сосчитать, сколько моих отрядов проходит. Я им задачу не облегчаю, скорость колонны определяет артиллерия, так что скелеты бегают туда-сюда. Отряды ведь никаких знаков отличия не имеют, все, как братья-близнецы, а я еще численность тасую. В одну сторону пройдет 4 отряда увеличенного состава, в другую – 6 отрядов уменьшенного. Можно просто прогнать пинками этих наблюдателей, наплевав с высокой колокольни на дипломатию, но я терплю, тренирую мероприятия по маскировке на марше, так сказать. «Арантир, по какому праву вы нарушаете границу? У нас есть соглашение». «Ну да, есть еще 6-й, куда более напыщенный, чем остальные 5. 2 недели назад через вашу территорию прошло воинство Серой Цитадели и без объявления войны вторглось в земли Первого Союза. Этого уже достаточно, чтобы предполагать существование договоренности между Его Величеством и Тирусом и магами Цитадели. Это не более чем голословное обвинение». Брызгал слюной болван. «Считайте, что я вру». Болван на секунду подавился, но быстро собрался. «Для подобных обвинений требуются доказательства. Вы же, никак нас не уведомив, мне достаточно случившегося, чтобы считать вас потенциальными врагами. Соответственно, ваши интересы меня не волнуют совершенно. Нравится вам это или нет, мои войска пройдут туда, а затем обратно. И, прошу, попытайтесь мне помешать. Это станет отличным поводом зайти к вам в столицу, на чай к его величеству». Болван оглянулся на своих товарищей, но поддержки не увидел. Лица дворян, явно связавших свои жизни с войной, как бы говорили, у нас нет аргументов для разговора на повышенных тонах. Еще бы, я точно знал о них все: вооружение, количество людей в дружинах, мобилизационный потенциал. Здесь еще не умели секретить подобную информацию. Ну, кое-что умели, но если взяться за дело с хорошей мотивацией и большим кошельком, все решаемо. Не скажу, что смог бы разогнать армию местных одним подразделением, но тремя ротами, пожалуй, уже можно попробовать. Люди здесь храбрые, но бедные, с природными ресурсами не повезло. Создавать мне проблемы в пути не стали, посмотрели, увидели подход артиллерии рыцарей смерти и сочли за лучшее убраться подальше. Я в каком-то смысле спешил. Хотел занять выгодное положение и успеть подготовить позиции. Вступать в бой с армией цитадели следовало не где попало, а на подготовленной позиции. У них точно есть какие-нибудь сюрпризы, наверняка неприятные, и мне следует подготовить возможности для маневра. Пожалуй, самое плохое, что я ожидаю от магов цитадели, перехват управления над моей армией. Вряд ли над всей, но потеря даже пары отрядов вызовет проблемы. Мои скелеты очень крепкие, и расстрелять отряд выйдет далеко не сразу. Пусть я знаю, что перехватывать контроль над чужой нежитью очень сложно, но возможно, и у цитадели могут найтись хитрости и уловки. А ночью меня навестил информатор, по совместительству дальний родственник его величества. Знаешь, глядя на все происходящее и зная, на что способен Первый Союз, я уже хочу попросить тебя свергнуть этого кретина, чтобы занять его место. Многим достойным людям сберегу жизни. Алекс, молодой мужчина, красивый, обаятельный, умный, сейчас выглядел куда мрачнее, чем те пять дворян днем. Мы заняли мой шатер, и у меня даже нашлось вино, чтобы угостить позднего визитера. Все настолько плохо, Алекс поздно узнал о договоренностях с цитаделью, к сожалению. И, в отличие от Конрада, парень сомнений не вызывал, Алекс информацию поставлял стабильно и в полном объеме. А уж если чего не знал, то ничего не поделаешь, он не самый приближенный к королю родственник, скорее уж наоборот. Его величество и его приближенные уверены, почему-то, что новейшим оружием оснащены только твои скелеты, а гарнизоны в городах воевать будут мечами и копьями. На все попытки их образумить твердят, что новое оружие очень дорогое, и им физически не могут быть оснащены все войска. В лучшем случае, гарнизон столицы, ответил Алекс, а то, что я за год таких стволов мог с запасом наделать. Нет, мужчина развел руками. Арна это постоянно повторяет, не хотят слушать. Как и в любом государстве, здесь вокруг правителя сформировалось несколько фракций, конкурирующих друг с другом. Я в подробности не вникал, соседей у нас пара десятков, и наизусть помнить, кто там с кем против кого дружит можно. Конечно, только для таких задач у меня есть Каролина, пусть у нее голова болит по этому поводу. А про переворот, насколько ты серьезен, ответил информатор сразу. Не, я так, к слову, у Итируса хорошая поддержка, ни у кого из претендентов такой нет, так что все это. Я, не слушая Алекса, переключил внимание на своих мертвецов. Извини, Алекс, похоже, кто-то из твоих знакомых попытался проникнуть к моим пушкам. Лицо мужчины выразило сначала удивление, а затем раздражение и стыд. Кретины, это насколько же нужно быть самоуверенным идиотом? Да, похоже, соглашаюсь, тебе не стоит попадать им на глаза. Ага, согласен, спасибо за хорошее вино. С информатором я расстался, или его лучше называть агентом влияния. Впрочем, кроме информации и минимального сотрудничества, какое не вызовет подозрений, мы с Алексом и не взаимодействовали. Я же отправился к артиллеристам. Люди, само собой, спали, отдыхали после марша. Даже офицеров будить не стали, незачем, оборона лагеря их не касается. Пока я шел, пленников, двух молодых мужчин и одну девушку, доставили в свободную палатку, которую днем артиллеристы используют для приема пищи. Когда я вошел, все трое стояли на коленях в окружении гвардейцев, а лица уверенные, даже насмешливые. «Ну что, поймал?» — с вызовом заговорила девушка. «Теперь отпускай». «Серьезно? С чего бы вдруг?» «С того, что ты на нашей земле», — ответил старший из парней, лет 25, примерно. «И тебя сюда никто не приглашал, а мы на своей земле». Забавно, насколько разными бывают люди. «Вот Алекс, член правящей семьи, но так, почти дальний родственник, так что преференции минимум. Отлично понимает все перспективы конфликта между его страной и союзом. Также вполне способен понять, почему нам конфликт не нужен в принципе, и почему с нами можно спокойно взаимодействовать. Он ведь даже не предатель в полном смысле слова. Информацию, которую он предоставляет, против его государства не используют. Опять же, в этом нет особого смысла. Слишком велика разница в экономической мощи. Соединенные государства Америки моего мира не будут всерьез рассматривать контакт с каким-нибудь африканским племенем как дипломатическую миссию, потому что экономический потенциал этого племени ниже, чем у самого захолустного городка в одном из центральных штатов. Здесь разница не столь велика, но уже достаточно, чтобы я не рассматривал соседние государства, по отдельности, как потенциальных соперников. Алекс это понимает, также он отлично понимает перспективы ближайших десятков лет, а эти трое не понимают. Не понимают, какую угрозу я представляю лично для них, не понимают, что, если я развешу их на ближайшей сосне, и Тирус на это закроет глаза, запомнит, обиду затаит, но на этом все. Вы вообще зачем пришли, спрашиваю, потому что реально не понимаю, что они рассчитывали сделать, а эти насупились и молчат, партизаны малолетние. Ладно, начнем сначала. Вы кто такие? Молчат, забавно, потому что, если вы разбойники с большой дороги, я просто вам башки посворачиваю и поставлю в строй к остальной армии. Переглядываются. Ага, дошло. Я, герцог Кромвеллский, представился старший. А это мои брат и сестра. Какая прелесть. Хорошо, а теперь скажи мне, милый, а доказательства у тебя есть, что ты герцог? Как ты смеешь не верить слову дворянина? Возмутилась девушка. Игнорирую, ожидая ответа от старшего. Наши клинки, что забрала твоя нежить? Взгляни на них. Такие могут носить только дворяне. А его братец добавил, и только попробуй сказать, что мы их украли. Гвардеец продемонстрировал отнятое оружие. Что же, признаю, хорошие вещи. С такими точно только дворяне и будут ходить. Опять же, вряд ли ворованные, такие вещи сразу пытаются сбыть, или прячут. Допустим, на лицах пленников появилось самодовольное выражение. Они всерьез ожидают, что я сейчас испугаюсь и их отпущу. Впрочем, это ничего не меняет. Вы посреди ночи пытались проникнуть в мой лагерь, и, поскольку не признаетесь, зачем, я предполагаю, что вы мои враги. Мы находимся на нашей земле, выкрикнул младший из братьев. Пожимаю плечами. И что, на лицах недоумение. Право сильного, детки, из-за ваших жизней со мной ссориться не станут. Поэтому единственное, что спасает ваши жизни, моя порядочность. Я не убиваю, тем более детей, без веской причины. Мы не дети, возмутилась девушка. Тебя только это беспокоит, уточняю. Старшему в голову пришла какая-то мысль, и он начал ее реализовывать. Мы не сделали ничего плохого, просто прогуливались мимо, и не заметили лагеря, с факелами и патрулями, то есть заметили, но решили плюхнуться брюхом в траву и попробовать проползти. Я ничего не упустил. Подростки постепенно начали волноваться, осознали, наконец, положение, переглядываются, волнуются. Девушка смотрит на братьев с надеждой, младший на старшего с отчаянием. Старший еще пару секунд метался и, наконец, признался. Мы хотели посмотреть на пушки. Или соврал. Звучит, как жалкое оправдание. Но это правда. Возмутился младший из братьев. Мы им купили мушкет, но... Замолчи. Синхронно закричали старший брат с сестрой. И, переглянувшись, снова заговорил старший. Нам интересно, как работает это оружие. Но порох купить сложно, и мы хотели попробовать украсть немного. А когда увидели пушки, подхватила девушка, захотели посмотреть вблизи. Мы ничего такого не хотели, но это интересно. Это звучит глупо, настолько глупо, что может оказаться правдой. Так, произнес я и задумался. Ничего увидеть они не успели. Со скрытностью у них не сказать, что совсем плохо. Первый ряд патрулей они как-то миновали, но это все равно смешно. Так что, по совокупности факторов, они действительно похожи на тех, кем называются. Убивать их, по большому счету, ни за что. Держать при себе тем более. У меня сейчас война, детишки. Тем не менее я вас отпущу, цените. А если очень хочется посмотреть на мушкеты, сколько надежды в глазах, ну сущие дети. Дождитесь окончания войны и заглядывайте в гости, в любой пограничный гарнизон. Дам пострелять и даже продам немного пороха. Если они просто увлекаются оружием, ничего страшного. А если хитро замаскированные враги? Как-то я не понимаю такой хитрой маскировки. Слишком она безумная. Пинками выставил всю троицу за пределы лагеря, вернув оружие. Глава 30. Порыв ветра бросил в лицо путников песчаную пыль, и Джитраэль прикрылся капюшоном, защищая глаза и уши. Вездесущий песок доставлял массу дискомфорта, но остроухий был привычен к этому, насколько вообще можно привыкнуть к иссушающей пустыне. Остроухий бросил взгляд на продолжавших движение мертвецов и мысленно им позавидовал. Нежить не испытывала дискомфорта, хотя песок донимал и гвардейцев, так что мертвецы тоже укутались тряпками, защищая кости от истирания. Хуже всего приходилось людям, не привыкшим ни к дальним переходам, ни к пустыням. Эльф отдавал им должное, подобранные для экспедиции люди не жаловались и старались, работая с полной самоотдачей. Их присутствие, благодаря нежити, в основном, не замедляло продвижение. Откровенно говоря, присутствие нежити весьма ускорило движение экспедиции. Мертвецы тянули много полезных грузов, в том числе тех, от которых обычно приходилось отказываться, при этом сами не требовали ни еды, ни, что важнее, воды. Джейтраэль убедился, что цепь путников не растянулась, и поспешил в голову колонны. До пункта назначения оставалось всего несколько дней пути, если он не ошибается в расчетах. Джейтраэль хоть и являлся одним из самых опытных следопытов, пустыня оставалась пустыней. Минимум ориентиров, приличные расстояния и тяжелые условия – все это влияло на определение своего местоположения. Опять же, в этой экспедиции они шли быстрее обычного темпа, и дополнительно осложняло ему работу. В голове колонны он нагнал платформу, которую тащили гвардейцы, и взобрался на нее. На таких платформах и проходили основную часть пути все живые участники экспедиции. Не так часто в пустыне встречались места с мягким песком, когда платформы приходилось разгружать, чтобы скелеты не тонули в барханах. На платформе в распоряжении Джейтраэля имелось одно сидячее место и место под сумку, а также доступ к воде. К воде остроухий приник, прежде чем стянул с головы капюшон. У платформы имелся навес, спасавший от солнца. Оставалось только не зевать, чтобы не пропустить очередной порыв ветра, что принесет мелкую песчаную пыль. Два лича играли в шахматы. Со стороны это смотрелось очень странно. За день каждый из играющих успевал сделать по три, иногда четыре хода. Остроухий в один из вечеров говорил об этом с Зраком, старшим среди людей. «Это они сейчас еще активно играют», — с улыбкой рассказал мужчина, успевший отрастить бороду во время пути. «В предельном они могли даже не каждый день по ходу делать, развиваются». «Я так и не понял сути игры», — признался Джейтраэль. «У вас она популярна, как я погляжу». «Ну, не сказал бы. Она сложная», — Зрак задумался. «Надо думать, особенно если противник сильный». «А ты сильный?» — спросил остроухий. Зрак горделиво подбоченился. «А то, я и с Рантиром играл. Даже один раз выиграл, а Кранлорд играет той как зло». «Зло?» — не понял Джейтраэль. «Ну, агрессивно, сильно. С ним сложно играть. Ты стратегию выстраиваешь, он ломает, и не всегда поймешь, куда он сам собирается атаковать». Остроухий указал на личей. «А они как? Хорошо играют?» На этот вопрос человек ответил не сразу. «Знаешь, так сразу не сказать. Играют они долго, а так, вообще-то, нельзя. Но вообще я за ходами наблюдал. Они не просто на несколько шагов считают, у них прямо противостояние. На много ходов считают, и своих, и противника. Не думаю, что смог бы кого из них легко победить». Джейтраэль наблюдал за игрой не мешая. Он уже понял, как ходят фигуры, но многие вещи от эльфа еще ускользали. Нельзя сказать, что остроухий сильно заинтересовался, просто в пути, да еще в таком комфорте, делать было нечего. Караван медленно поднялся на очередной бархан. Джейтраэль глянул вперед, на гребень следующего бархана, где должен ждать передовой отряд. И, едва увидев разведчиков, остроухий вскочил. Передовой отряд развернул полосатый флаг. Две красные линии, две черные. Они видят цель. Передовой отряд видит руины. Личи оторвались от игры и тоже поднялись, оборачиваясь к передовому отряду. Они ничего не сказали, но мимо платформы промчались два рыцаря смерти. Остроухий подал знак своим собратьям. Эльфов с экспедицией следовало не особо много, однако они были, и Джейтраэль за них отвечал. Началась рабочая суета. Экспедиция начала возводить временный лагерь на безопасном расстоянии от руин, пока часть нежити начала разведку. Джейтраэлу нравился такой подход: живые не рискуют, пока нежить обеспечивает безопасность поверхности и верхних уровней руин. От него и его подчиненных теперь требовалась разведка местности. Найти ближайший источник воды и выбрать место под постоянный лагерь. Джейтраэль только собрал группы поиска, как от руин донеслись хлопки выстрелов. Эльф обратил вопросительный взгляд на лича Эрста, и тот пояснил: Дикая нежить. Выстрелы повторились. Остроухий мысленно порадовался, что не его собратья проводят зачистку. Да, всю пользу с руин получат и союзники, но, во-первых, они сделают это без потерь в живой силе, а во-вторых, союзники же, насколько знал Джейтраэль, сотрудничать с Рантиром собираются всерьез и долго, так что ни о чем переживать. С поиском воды не повезло. После нескольких дней отряд разведки обнаружил небольшой оазис, но именно что небольшой. Если из него активно брать воду на всю экспедицию, он может и обмелеть. Маг воды, участвовавший в экспедиции, обещал помощь, но Джейтраэль, имея опыт в этих делах, сразу озаботился поиском надежного источника. Пусть доставлять из него воду придется караванами, но это небольшая плата. Все это время нежить союзная выбивала нежить дикую. Живые успели поставить лагерь, личи даже начали возводить свой монолит. И только на шестой день Эрст разрешил живым приближаться к руинам. Мы очистили три этажа. Глубже ведет всего один проход, поэтому там должно быть безопасно. А если они найдут другие проходы, уточнил Остроухий. Мы все осмотрели, никаких проходов не обнаружили. И мы продолжаем зачистку, займем нежить на глубине. Джейтраэль признал, что риск оправдан. На следующий день экспедиция вошла в очищенные залы. И первое, что пришлось сделать, действительно их очистить. После боев осталось множество трупов. Гвардейцы растащили тела, чтобы оставить проходы, но для тщательного изучения руин этого недостаточно. То, что Эрст назвал этажами, правильнее называть уровнями. Впрочем, сколько раз Джейтраэль бывал в подобных местах, так и не разобрался в архитектуре. А люди взялись тщательно все зарисовывать, начав с планов. И уже на второй день пришлось перепроверять верхний уровень. На подробном плане оставались большие пустые участки между стен, слишком большие, чтобы не заподозрить наличие потайных ниш. В двух местах действительно удалось обнаружить скрытые комнаты. В остальных решили не ломать стены, а сначала подробно срисовать все, что на них нанесено. Остроухие с удивлением наблюдали, как люди документируют все. Каждый сантиметр поверхности подвергался зарисовке. Каждый найденный предмет подробно описывался, обнюхивался, облизывался, разве что ломать не пробовали, аккуратно складывая. Через две недели Джейтраэль понял, почему люди рассчитывали на столь долгую экспедицию. С таких подходом за прошедшие дни они прошли меньше трети самого верхнего уровня, а в лагере росли горы мешков. В этих мешках очень аккуратно собиралось все найденное, оборачивалось тканью и засыпалось просеянным песком. Все, чтобы не повредить предметы при транспортировке. Изучать все это добро будут в предельном. Еще остроухие увидели, как нежить аккуратно вынимает целые фрески из стен, чтобы, да, тоже собрать их и уволочь в предельный. На закономерный вопрос Джейтраэля, как вы собираетесь волочь плиту 5 на 4 метра по пустыне, Эрст ответил, на санях. Какое-то время эльфы занимались своими делами, возили воду, проводили разведку окрестностей. Вскоре делать стало нечего и большинство эльфов присоединилось к работе людей. Джейтраэль присоединился к Зараку, уже не столько руководившему процессом, народ втянулся в работу, и постоянный контроль не требовался, только решение возникавших периодически проблем, сколько занятому систематизацией находок. В очередной вечер, когда работа уже подошла к концу и все вернулись в лагерь, инструкции Рантира категорически запрещали ночевать внутри руин, Зарак предложил Джейтраэлю отметить первые результаты их работы. Не рановато ли говорить о результатах, усомнился Остроухий. В понимании эльфа результатом должен стать найденный артефакт. Ранее экспедиции самих эльфов надеялись найти что-нибудь об истории их народа, но после нескольких неудач оставили это дело. «Ну, результат у нас промежуточный», — уточнил Зарак, когда доставал небольшую бутылочку. «И тем не менее я с уверенностью заявляю, все сделанное уже было не зря». «Хорошо», — кивнул Джейтраэл, наблюдая, как несколько капель падает в травяной отвар. «Я слушаю, что вы нашли». Зарак сделал драматическую паузу, с улыбкой глядя на Остроухова, но Джейтраэль не поддался, возвращая улыбку и терпеливо ожидая ответа. «Помнишь ту фреску, с которой так долго возились гвардейцы? Такое забудешь», — хмыкнул Остроухий. «Вот, я, как на нее взглянул, заподозрил неладное. На первый взгляд там просто большое художественное полотно с детальной прорисовкой местности. Я внимательно рассмотрел барельеф и постарался сопоставить его с нашими картами. Признаюсь, в какой-то момент я даже подумал, что ошибся». Зарак замолчал, подходя к одному из столов в своей палатке и показав лист, исписанный заметками. «Но если очень внимательно смотреть, то вот это горная гряда. Это хребет Марракара? Не имея полной уверенности, спросил Джейтраиль. Именно, подтвердил Зарак. Только, как видишь, хребет этот на юге карты, а не на севере. И то, что сейчас является бесплодной пустыней, когда-то было иным. Судя по рисунку, зеленые равнины, леса, реки. Остался только песок и дикая нежить. Зарак покивал. Ага, ага, и дикари. Очень хочу узнать, дикари – это одичавшие жители, или они пришли из других мест. Я другое хочу узнать, что изображено на севере. На самом верху, человек собрал несколько листов и разложил на столе, сложив в линию. Художники постарались, картинка была передана довольно точно. По верхнему краю шла полоса, обрыв, уходящий в никуда. «Край мира, мой друг», — ответил Зарак. Глава 31. Армия Серой Цитадели шла с передовыми отрядами. Авангард, состоящий из живых всадников-наемников, выехал из леса и замер, увидев развернутый строй войск Первого Союза. Арантир выбрал место, что станет полем боя, и расставил войска слегка изогнутой дугой с выдвинутыми вперед флангами. Левый фланг войска упирался в излучину реки, правый – в резкий, непроходимый склон холма. Три артиллерийские батареи делили армию на четыре участка. Впрочем, наемники увидели лишь знамена и ровные ряды войск. Они разделились на две части. Половина рванула обратно, чтобы сообщить о встрече с противником, оставшиеся продолжили наблюдение. Арантир решил не возводить полевых укреплений. Во-первых, их эффективность сначала надо проверить на учениях. Казалось бы, земляная насыпь и ряд кольев, что может проще, но насколько эти строения действительно помогут в бою. Во-вторых, Лич хотел, чтобы противник обязательно дал ему бой. Арантир планировал, если не уничтожить, то максимально сократить армию противника, чтобы, пока он добирается до самой цитадели, некроманты не успели выстроить новое воинство. А еще Лич отлично понимал две вещи. Первое. Армия нежити состоит не из скелетов, а из магов, скелетов поднявших. Бороться надо не с армией, а теми, кто армию ведет. Второе. Маги цитадели тоже это понимают. Поэтому сам Арантир сегодня носил доспехи, внешне неотличимые от доспехов гвардейцев. Он стоял среди воинства, не в первых рядах, естественно, среди охранения одной из батарей, но ставка, где должен сидеть командующий, пустовала. Просто палатка и гвардейцы, изображающие охранение. Касательно же магов противника, Арантир рассчитывал не на лобовое столкновение мертвецов, а на хитрости вовремя нанесенные удары по труповодам. Лобовое столкновение вообще выглядело сомнительно, малоуязвимые для пули и ударов гвардейцы и скелеты цитадели, наверняка сопоставимо оснащенные, могут часами друг с другом бодаться. К сожалению, устроить классическую засаду не представлялось возможным, его мертвецов, как бы они ни маскировались, заметит. Фланговый маневр тоже выглядел сомнительно, приближающихся мертвецов заметят и с большой вероятностью успеют среагировать. Арантир решение проблемы имел, нужно лишь заставить магов цитадели начать бой и хорошенько в него втянуться. Основному воинству цитадели потребовался почти час, чтобы добраться до поля боя. Порядки вражеского воинства начали разворачиваться перед войсками Арантира. На поле боя стояла тишина. Молчаливые мертвецы Первого Союза вообще не издавали никаких звуков. Артиллерийская обслуга переговаривалась между собой почти шепотом, придавленная общей тишиной. Войска цитадели тоже говорливостью не отличались, поэтому производили только шум от шагов и движения. Первыми на поле боя показались и начали разворачивать передовую линию гвардейцы-щитоносцы цитадели. Цитадель извлекла уроки из прошедшей войны и убедилась в эффективности тяжелых щитов. Если живым солдатам таскать на себе башенные щиты тяжеловато, то нежить справлялась с этим без затруднений. Сразу за щитовиками пошли мушкетеры. Здесь цитадель не придумывала ничего, скопировав мушкетеров Арантира. Скелеты в неплохой броне, вооруженные мушкетами, не имеющие усиления металлом мертвецов, они уступали гвардейцам Арантира, но огнестрельное оружие сводило разницу на различия в мушкетах. Однако маги цитадели не являлись глупцами и не рассчитывали победить, просто выставив на поле боя воинов, скопированных с противника. Следом за мушкетерами на поле боя показались конструкты, собранные для этой войны. Некроманты создали боевых носорогов, крупных четвероногих существ, носящих стальную броню на голове и передней части корпуса. Всего десяток, из-за сложности и дороговизны. Неуклюжие, тяжелые носороги шли своим ходом, следуя за рядами мушкетеров. Армия цитадели дисциплинированно выстраивалась для атаки, заполняя пространство перед лесом. Арантир глазами своих воинов мазнул взглядом по носорогам, оценил угрозу и продолжил отслеживать армию противника, выискивая свою цель. Использование элефантов выглядело логичным ходом, Лич оценил и отдал должное изобретательности магов цитадели. Бронированные, и потому защищенные от пуль, возможно, и от снарядов, носороги вполне могли затоптать множество легионеров. Могли, но это Рантира не пугало совершенно. У него куда больше рыцарей смерти, подвижных и сильных. Рыцари оседлают этих гигантов и найдут, где у них мягкое место. На поле боя вышла уже практически вся армия цитадели, когда показались маги. Большинство некромантов, верхом на лошади, равномерно разъехались по тылу армии, но часть собралась в центре. В армии цитадели имелись различные твари, но количество тех оставалось невелико, чтобы играть большую роль в бою. Впрочем, на бронированных боевых псов, построенных как раз перед позициями артиллерии Союза, Арантир внимание обратил. Никто не посылал переговорщиков. Тихий, теплый день. Некроманты медлили. Вернулись наемники, осмотревшие фланги обеих армий. Река представляла известные трудности и не выглядела проходимой. Взобраться на холм, чей обрывистый склон прижимался к армии Союза, можно, но это потребует длительный многочасовой обход. Полководец цитадели и его советники пытались понять, рассчитывал Рантир разбить их в открытом бою, или подготовил какую-то ловушку. Пока выходило, что это будет бой армий, но генерал в это не верил. Арантир не раз использовал хитрые приемы, а если не хитрости, то значительное превосходство в силе. И с тварями цитадели он сталкивался, а значит, должен знать, что следует ожидать подвоха. И все же генерал цитадели решил дать бой. Ряды скелетов с башенными щитами, сомкнувшись тремя плотными рядами, двинулись вперед, ожидая обстрела. Маги цитадели знали, что войска пока находятся за радиусом поражения старых пушек Арантира. Но что, если Союз уже использовал новые пушки, и в батареях действительно стояли обновленные орудия, но улучшение касалось не дальности действия, а надежности и устойчивости к перегреву. Батареи открыли огонь, когда щитоносцы вошли в зону поражения. Снаряды, пусть и на излете и не слишком метко, не пробивали тяжелые, полностью стальные щиты, но роняли скелетов на землю, ломая кости. Арантир не рассчитывал легко пробить щитоносцев, но старался как можно сильнее их проредить, снять как можно больше защиты перед основной стычкой. Тишина сменилась грохотом пушек. Обстрел приносил результаты, щиты гнули, лопались, линия щитоносцев истончалась. Однако войска цитадели продолжали ровной стеной сближаться с армией Союза, не бросая в бой заготовленные козыри. Армия цитадели приближалась под непрекращающимся огнем батарей, не обращая внимания на потери. Маги так и стояли в тылу, лишь немного подойдя и остановившись так, чтобы не долетел даже случайный снаряд. Глядя на результаты обстрела, Арантир вынужден был признать, что обстрел принес, пока, довольно скромные результаты. Против нежити пушки, даже когда снаряды перелетали щиты и врезались в ряды мушкетеров, не приносили ожидаемого опустошения. Там, где живые солдаты теряли бы конечности, скелеты лишь падали, чтобы снова подняться и встать в строй. Конечно, прямое попадание могло разорвать скелета, раскидать грудой костей и деталей доспеха, но снаряд пробивал двух, в лучшем случае трех воинов цитадели. Еще одно подтверждение необходимости создания нормальных осколочно-фугасных снарядов. Наконец, противник подошел на дистанцию мушкетного огня. Гвардейцы вскинули оружие, и через секунду раздался слитный ружейный залп. Стонов боли не раздалось, никто не кричал, перебарывая страх и панику. Все так же в молчании продолжили сближаться скелеты цитадели. В молчании гвардейцы Арантира играли в чехарду, выводя в первую линию мушкетеров с заряженным оружием, чтобы произвести новый слитный залп. Пули не приносили опустошения в армию цитадели. Скелеты некромантов тоже начали перестраиваться. От щитоносцев остался один ряд, и то не везде, и мушкетеры цитадели открыли ответный огонь по гвардейцам Союза. Генерал цитадели отдал приказ. Боевые псы сорвались с места и рванули прямо на возвышенности батарей. Стремительные, сильные, ловкие, им требовалось не больше десятка секунд, чтобы добраться до батарей, взбежать по склону и обрушиться на расчеты и гвардейцев охранения. Головы, передние лапы и частично тела псов покрывала броня, затрудняя попытки остановить твари мушкетным огнем. Однако атака оказалась слишком предсказуемой. Когда псы оказались на середине пути, с батареи открыли огонь пушки, картечью. Практически в упор, плотным потоком, с прямой наводки. Там, где мушкетные пули лишь мяли элементы брони, плотный поток картечи обращал броню псов против них. Броневые пластины сминались и передавали импульс дальше, давя на плоть, которую должны защищать. Боевых псов смело, разорвав на кровавые ошметки. Поле боя заполнил непрекращающийся стрекот мушкетного огня и пушечных выстрелов. Расчеты уже целились в носорогов, но те пока держали удар. Снаряды оставляли вмятины на пластинах брони, выбивали осколки костей из тел, но не причиняли значительного ущерба. И этот момент генерал цитадели выбрал для отдачи приказа об атаке. Носороги вздрогнули и, не замечая своих скелетов, попадающих под ноги, поперли вперед. Многотонные туши оставили за собой натуральные просеки, вырвавшись из рядов своей армии, не снижая темпа, двинулись на гвардейцев фронтира. Мушкетный огонь не причинял им вреда, так что гвардейцы даже не стреляли в носорогов, продолжая вести огонь по мушкетерам цитадели. А навстречу носорогам мчались рыцари смерти. Столкновение случилось прямо перед рядами гвардейцев. Рыцари смерти прыгали на носорогов, пытаясь свалить, замедлить, сковать. Получалось не слишком хорошо, огромные туши продолжали движение, пусть медленнее, пусть не так уверенно, но продолжали. Гвардейцев сметало с пути бронированных туш, некоторых давили тяжелыми лапами, кого-то отбрасывало движением закованной в шипастый шлем головы, но нежить не испытывает страха. Ряды гвардейцев как стояли, так и продолжали стоять, а те, на кого не наступили, а лишь отбросили в сторону, поднимались и возвращались в бой. Пушки уже полили картечью, армии сошлись, мушкетеры оказались на дистанции рывка и, сделав по залпу, остановились. Гвардейцы первыми бросились в свалку. Мушкетеры цитадели убирали оружие и выхватывали дубины. Ударное оружие, самое эффективное против скелетов. Войска, закрытые дымными облаками, дрались. Стоял лязг стали, метались носороги, пытаясь вытаптывать гвардейцев. Одного элефанта рыцари смерти все же завалили, ломая конечности и лишая возможности подняться. Арантир решил, что пора. Он ждал, пока мушкетеры противника окажутся в ближнем бою, да еще и закрытыми дымом от долгой стрельбы. Лич подготовил своим врагам небольшой сюрприз. На каждой позиции стояло по несколько пусковых установок для снарядов камикадзе. Эксперименты показали, если убрать возможность полета, оставив только наведение на цель, использовать основу из рыцаря смерти не обязательно. Там все равно оставались сложности, и массовым даже этим управляемые снаряды не станут. К тому же пороховой заряд небольшой, а поражающим элементом будут сами кости. Но сейчас эти штуки придутся ко двору. Залп. Мушкетеры, единственные, кто при слитной стрельбе мог без труда сбить крупные и неповоротливые управляемые бомбы, оказались слишком заняты боем, а затем бомбы ушли слишком далеко. Маги цитадели успели что-то понять. Навстречу бомбам понеслись заклинания, пару штук они подорвали в воздухе, на земле росла различная защита. Но Эрантир бил с запасом и наверняка. Загрохотали взрывы. Бомбы обрушились и на ставку, и на отдельных магов. Даже оставшимся в стороне наемникам прилетело. Армия нежити, приведенная цитаделью, покачнулась в последний раз и замерла безобидными истуканами. Бой закончился мгновенно. Глава 32. Я стоял рядом с местом разрыва моих эрзац-снарядов. Хотелось бы сказать, что обстрел оставил воронку, в которой похоронены мои враги, но, к сожалению, все не так. Даже тела относительно целые, разве что осколками посеченные. Моя кустарная РЗО далеко не так эффективна, как хотелось бы. Проблему управления я так и не решил. Полноценно летать может только конструкт на основе рыцаря смерти, а использовать лимит рыцарей на одноразовую бомбу глупо. Понятно, что есть такая штука, как тяжелая управляемая ракета, но здесь вылезает еще две проблемы. Первая – взрывчатка. Имеющаяся у меня либо не сильно превосходит порох по параметрам, а порох в качестве взрывчатки почти бесполезен, либо взрывается от любого чиха, либо настолько гигроскопично, что убивает даже шанс довести взрывчатку до поля боя. Вторая проблема – масса. Полезная нагрузка моих конструктов как была мизерной, так и осталась. То есть для одноразовых снарядов еще кое-как, но для управляемой ракеты маловато. 40 кило – максимум, который я выжил. 40 кило пороха, казалось бы, много, но нет. Во-первых, нужна оболочка и взрыватель. Во-вторых, как ни странно, 40 кило пороха – это просто много по объему, и на планер столько не влезает. Причем я не могу просто подвесить 40-килограммовую бочку под планер, такая конструкция никуда не полетит. Мне приходится либо распределять порох по всей конструкции, а это снижает и без того низкую поражающую способность вообще до смешных показателей, либо делать внутри конструкции один цельный снаряд, но тогда у меня получается всего лишь 7 кг пороха и пару кило поражающего элемента. Как снаряд, да, мощно. Как начинка для управляемой ракеты, ни о чем. Я выбрал снаряд, причем снаряд частично управляемый. Опять же, маленькая конструкция из костей, потому что даже оболочка из металлической фольги, сиречь максимально тонкого металла, какой мы можем изготовить, все равно перетяжеляет снаряд и не позволяет отправить его на сколько-нибудь значительное расстояние. Поэтому снаряд имеет конструкцию из кости, кость же выступает поражающим элементом, а заряд пороха всего в кило. Большая хлопушка, не более того. Зато этих хлопушек я могу запустить уже не одну и не несколько, а под сотню, что и сделал. Причем испытания показали крайнюю хрупкость конструкции, так что пришлось подпускать мушкетеров цитадели поближе. Если такая толпа просто пальнет в направлении падающих снарядов, большая часть снарядов имеет шанс развалиться в воздухе и рассыпать весь порох вообще без результата. Вот и получилось, что противника я удивил и ошеломил, но вряд ли такой трюк сработает еще раз. Хотя, если учитывать, что сбежать никто не смог, в цитадели о моих боевых петардах пока никто не узнает. Одного мага воздуха хватит, чтобы сбить атаку, достаточно сильный встречный ветер снаряды просто разметает. В каком-то смысле мне просто повезло. Впрочем, говорят, хорошо подготовленная военная хитрость удачей не является. Я сделал все, чтобы противник никак не сумел помешать атаке, поставившей точку в этом бою. Это, пожалуй, не удача, а тактический расчет. Мушкеты цитадели впечатлили и разочаровали одновременно. У них точно имелись мои мушкеты, умельцы цитадели их разобрали и изучили, здесь даже говорить не о чем. И то, что они сделали с ударно-спусковым механизмом, вызывает у меня уважение и недоумение. С одной стороны понятно, что ни моих сплавов, ни моих станков у цитадели нет, и производить тонкую механику они не могут. Поэтому перед оружейниками стояла задача повторить результат на имеющихся технологиях. Результат повторили. Механизм куда проще, менее требователен к материалам, даже по надежности выигрывает. Есть значительный недостаток – износ. Даже поверхностного осмотра мне хватило, чтобы сказать. Самые нагруженные детали выдержат выстрелов 30, если повезет, 35. Весь механизм точно под замену после сотни. Не так уж и плохо, на один бой точно хватит, а для замены разбирать половину механизма не требуется, только снять крышку и пару деталей. Здесь я искренне восхитился мастерами цитадели. То, над чем я со своими оружейниками бился чуть ли не годами, они решили за довольно короткий срок, ведь им не только надо было разработать мушкет, но еще и успеть изготовить потребное для армии количество. Снимаю шляпу, впечатлили. Но с другой стороны, они сделали раздельный пороховой заряд капсюль-ударник. Зачем? И ладно бы мой механизм имел какие-то вопиющие недостатки, так ведь нет. Наоборот, мой механизм был довольно прост, неприхотлив. Что самое смешное, вообще не требовал никаких сложных сплавов или материалов. Так ведь нет. Придумали и реализовали какое-то сущее извращение. Сколько я не вертел в руках мушкет, так и не понял, в чем смысл такой конструкции и какие преимущества она может дать. Поэтому оружие цитадели меня впечатлило и разочаровало одновременно. Вывод из изучения ствола можно сделать только один. Мы для себя ничего не переймем. Наши мушкеты уже сейчас лучше, а новые уже разрабатывают. Разворачиваюсь и ухожу от места смерти вражеских магов. Мне нужно решить, что делать с носорогами. Интересное решение. Существо, созданное под конкретную задачу и вполне способное со своей задачей эффективно справляться. Если бы бой затянулся, эти твари мне бы гвардейцев потоптали изрядно. Большая туша, очень хорошо бронированная спереди, так сказать, в передней полусфере. Снизу броня намного хуже. Задняя часть тела закрыта только наложенными друг на друга слоями костей. Плюсы очевидны, натуральный танк. Мушкеты сразу идут мимо, не пробивают никак. Пушки, оставим пока за скобками саму возможность попасть из непредназначенных для стрельбы по подвижной мишени орудий, даже при прямом попадании не наносит значительного ущерба. Только если удар приходится в уязвимое место, суставы конечности в первую очередь. И все, собственно, на этом плюсы заканчиваются. Первая проблема этих тварей – масса. Избыточная броня делает их слишком тяжелыми. Это совсем не носорог и не бегемот, Те умеют бегать, причем весьма добро. Эта штука, черепашка, километров 20 в час, не более, все, что она может показать. Да, тоже немало, так-то. Однако артиллерийские расчеты ухитрились на них наводиться и попадать. Без особого результата, только одному носорогу выбили заднюю ногу. После чего носорог завалился и дальше двигаться сам уже не смог. Мои рыцари 3 штуки свалили, 2, правда, успели подняться. То есть они не совсем беспомощны, однако глубокие следы в земле о многом говорят. Болотистая местность, и все, утопнут. Надо ли перенимать эти штуки? Сложный вопрос. В Первую мировую моего мира хорошо себя показали британские марки, но еще лучше оказались французские Рено. Идея понятна, бронированная туша, способная добраться до позиций противника и разорвать строй, разбить единство линии. Нужны мне сейчас такие танки? Скорее нет, чем да. А что мне действительно нужно? Артиллерия. Снова и снова возвращаюсь к простому факту. Хорошие осколочно-фугасные снаряды разметали бы вражеский строй, не спасли бы ни щиты, ни доспехи, ни тяжелые носороги. Танки мне потребуются, когда начнется окопная война. Впрочем, носорогов стоит протестировать. Если усовершенствовать скелет, добавить свинца, возможно, и выйдет выжать большую скорость, снизить массу. Посмотрим после войны. А пока надо попробовать повысить защищенность и бронирование рыцарей смерти. Они уже сейчас вполне способны до вражеского строя добежать. Надо сделать так, чтобы добежали гарантированно и еще могли веселье устроить. В итоге у нас получается следующее. Противник потерял 6 десятков магов безвозвратно. Много. С учетом потерь среди диверсантов я поражаюсь тому, сколько цитадель бросила сил на войну. Далее, потери нежити. Здесь сложно сказать, ценными можно считать разве что носорогов, остальные должны быть относительно легко восполнимые. Цитадель использует простых скелетов и не использует металл у мертвецов, так что нежить для них – расходный материал, и у них нет рыцарей смерти. Странно, я был уверен, что они моих скопировать постараются. Из материального, порох и под 10 тысяч мушкетов. Насколько это большая потеря, неизвестно. У меня стволы сделаны с запасом, есть ли такой запас у цитадели, кто знает. В моей армии с потерями получше. Выбито почти 7 сотен гвардейцев, восстановлению не подлежат, проще поднять новых. Это оторванные конечности и головы, смятые грудные клетки и прочее подобное. Легкими повреждениями отделались почти 2000 гвардейцев, результат ружейного огня мушкетеров цитадели. Пуля, она хоть и дура, но порой и доспех пробивает, и укрепленные свинцом кости ломает. Серьезно повреждены 2 рыцаря смерти, на одном потоптался носорог, второй неудачно словил дружеский снаряд. Пушки целы все, расчеты не пострадали, повоевали. Беа подошла к одному из скелетов цитадели, рассматривая. Не знаю, на что она смотрела, на саму костяшку, или на доспехи. Просто в какой-то момент протянула руку, обхватила ладонью шею и сдавила, отрывая голову. Мертвец сразу упал, да не просто упал, а развалился. Хм, а мои при потере головы сразу не разваливаются. Или здесь сказывается отсутствие поводыря. Внезапно я ощутил нечто. Моя сила поймала какой-то сигнал, волну, посыл, скелеты цитадели посыпались, развалившись на костяшки, даже перестали отзываться на мою силу. Не скажу, что я прямо планировал ими восполнять свою армию, без железа мертвецов это все равно не так эффективно, но все же, носороги тоже начали разваливаться, даже металл ржавел на глазах. Место смерти магов вспыхнуло силой, очень знакомой мне силой, и это, без шуток, меня встревожило. Оно ощущалось так же, как ощущалось поле битвы, прежде чем стать воронкой душ. Только здесь никто особо не умирал, если не считать полусотни кретинов. Вокруг все зашевелилось, ожило, меня уже через десяток секунд закрывали рыцари смерти, да и гвардейцы собрались и оружие держали готовым к бою. Эти приказы я отдавал даже не сознанием, так инстинктивно. Прямо на земле вспыхнула фиолетовая сфера и ударила в тела мертвых магов, сгорая в фиолетовом пламени, или скорее в энергии, потому что они не горели, а разрывались молниями, тела рассыпались прахом и втягивались в сферу. Маги цитадели оставили прощальный сюрприз, тогда почему он так запоздал, однако ничего так и не произошло. Тела исчезли, сфера погасла, как будто ее и не было. Мое ощущение магии замолкло, все кончилось. И какого это было? Вопрос остался без ответа. Глава 33. Прошу прощения за задержку. Опыт для нас новый, потребовалось время, чтобы все подготовить. Винсенти опустил взгляд на бумаги, что лежали на столе перед ним и его семьей. Он сам согласился с необходимостью скрывать свою личность и личность своих родных, однако не предполагал, что все это будет обустроено так. Винсенти думал, что ему выделит какой-нибудь отдаленный замок, где свергнутый король и будет жить. Однако Каролина, деятельная особа, имеющая высокий пост в Союзе. Винсенти все еще несколько путался в иерархии этого государства. Им объяснили, что формально все члены Верховного Совета равны, но неформальная иерархия тоже должна существовать. Однако эта неформальная иерархия состояла всего из трех ступеней. На первой ступени стояли лорды, на второй – приближенные и члены внутреннего круга, на третьей – все остальные правительственные чиновники. И это не укладывалось в голове. Никаких внутренних групп, объединений, ячеек, ничего. Винсенти считал себя умным правителем, научившимся замечать вещи, скрытые от поверхностного взгляда. Это необходимый навык для правителя, уметь замечать, в каких группировках состоят придворные, против кого и за кого интригуют. В Союзе свергнутый король этого не видел. Каждый встреченный им чиновник был именно тем, кем назывался, работником того или иного министерства, выполняющим свои обязанности от и до, и ничего иного. В услышанных разговорах фигурировала только работа, обязанности, начавшаяся война, и никто не интриговал, не обсуждал продвижение по службе за счет смещения конкурента, не советовал своих родственников на теплые посты, ничего. Это не укладывалось у Винсенти в голове, и Каролина, представившаяся главой внешней разведки, на соображение Винсенти ответила так: «Уединенный замок, и что вы там будете делать? Читать книги и смотреть на скалы, или овечек разводить?» С улыбкой поинтересовалась женщина. «Я предлагаю вам принять куда более деятельное участие в жизни нашего общества. Получите интересный опыт, примените свои навыки, не будете скучать без дела». Свергнутый король очень удивился такому предложению. «Что именно вы предлагаете? Должность, ваше величество?» Каролина положила на стол три папки. «У нас не хватает людей, способных управлять предприятиями». «Предприятиями?» – не совсем понял Винсенти. «Да, с управлением землей есть кому справляться. Куда интереснее дело обстоит, когда речь заходит о промышленном производстве. Это проще показать, чем пытаться рассказывать. Вам проведут экскурсию. Предприятие принадлежит государству, оно должно производить определенные продукты, качественно и в срок. И, естественно, на месте всем управляет директор, что-то вроде управляющего делами поместья. С вашими знаниями, уверена, вы сумеете разобраться, как там все работает. Это намного лучше, чем просиживать в старом замке. Вашей семье тоже найдется чем заняться». Винсенти в первую секунду даже оскорбился. «Вы хотите, чтобы мы работали, отрабатывали вашу помощь?» Каролина не перестала улыбаться, наоборот, взгляд ее стал только хитрее. «Вас ни к чему не принуждают. Хотите жить затворником? Пожалуйста. Я лишь хочу сказать, что трудиться над чем-то куда интереснее. Не спешите с ответом». Через какое-то время им действительно провели экскурсию, и Винсенти заинтересовался, даже вернулся к отложенным папкам, к которым не притрагивался с самого того разговора. И в тех папках много чего рассказывалось. Опытный политик, Винсенти не мог не понимать, что показывают ему все это неспроста. Однако разгоревшееся любопытство не позволило остановиться. Чтобы занять должность директора, свергнутому королю потребовалась новая личность. И сейчас Винсенти мог больше узнать об этой личности. «Винсент Аллегро, дворянин, прибыл издалека и решил осесть у нас», кратко объяснил подчиненный Каролины. «У нас не сильно интересуются прошлым, так что не опасайтесь пристрастных расспросов». Винсент новую личность принял неожиданно легко, будто снял с себя груз ответственности и смог вздохнуть свободнее. Да, перед ним стояла новая задача, новая ответственность, новые заботы. Они были иными, и Винсент не сразу смог сказать, в чем разница. Лили, его жена, новую роль тоже приняла относительно легко. От нее более не требовалось находиться в окружении гадюк и паучих, только и ждущих проявления слабости. Здесь, в Союзе, ее окружила совершенно иная атмосфера. Люди, занятые своими делами, с осторожным любопытством смотрели на новичков, не чинили преград, не пытались уколоть, наоборот, откликались на просьбу о помощи. Возможно, ей не хватало статуса, роскоши и прочих привычных вещей. Жили они теперь довольно скромно, по их меркам. Но женщина не роптала, признавшись, что, избежав покушения, очень дорожила заново полученной жизнью. Сложнее пришлось детям, хоть детская психика куда более гибкая, быстро изжить замашки наследников престола оказалось непросто. Дворян в союзе не было. Еще одна деталь, с трудом укладывающаяся в голове Винсенте. Дети должны привыкнуть к мысли, что здесь они мало чем отличаются от любых других детей, и не имеют никакого права указывать взрослым. В принципе, здесь так делать нельзя. Конечно, в союзе хватало бывших дворян, и у них имели дети, тоже с трудом принимавшие новые порядки и правила. Винсент все еще не мог поверить, что любой дворник может оттаскать за ухо его сына, наследника престола, если тот нарушит общественный порядок. Нонсенс, неслыханно. Поэтому пока только старшие дети выходили в общество и пытались как-то выстроить общение со сверстниками, младшие содержались дома. После размышления и обсуждений с женой и старшим сыном Винсент выразил желание попробовать себя роли директора мебельной фабрики. Свергнутому королю пришлось наступить на горло своей гордости, ведь ему, правителю, предложили всего лишь какое-то второстепенное предприятие, но Винсент также понимал, что опыт будет сильно отличаться от прошлого. Винсент даже не представлял, насколько новым для него будет все. Система управления предприятия, совершенно непривычная, основанная на каких-то чуждых потомственному дворянину принципах, по мере освоения показывала себя, как удобная и эффективная. Она, правда, пока не была отлажена и изрядно хромала, но ее потенциал свергнутый король осознал довольно быстро. Потратив первое время на знакомство с работой предприятия, Винсент постепенно переключился на свои непосредственные задачи, налаживание управления и взаимодействия, перекладывая обязанности, распределяя ответственность, налаживая взаимосвязь. Король погрузился в дела, постепенно привыкая к своей роли. Люди вокруг больше не кланялись ему в ноги, не выказывали почтения к правителю и длинному списку предков, не подхалимствовали и не лизоблюдили. Люди вокруг просто работали, выполняя свои обязанности, видя в Винсенте просто руководителя. Да, главу, лидера, руководителя, но человека, равного себе. Винсент то ловил себя на дружеском разговоре с инженерами отдела проектирования, то совершенно внезапно обнаруживал себя отечески журящим логистов. Он искренне ругался с начальником производства, называя того болваном, неспособным наладить первичную дисциплину, и, не чувствуя внутреннего противоречия, слушал, как в ответ его называют тираном, деспотом и самодуром, не понимающим, что для соблюдения сроков приходится сокращать производственный цикл, и ничего с продуктом не случится. Установленные сроки выставлены с запасом, главный инженер знает, что делает. Он мебель делал, когда Винсент учился пешком ходить, а на следующий день свергнутый король мирился с инженером, потому что поорали, и будет, а работать дальше надо. Были проблемы, была нервотрепка, была нехватка квалифицированных кадров, были задержки поставок. Однако Винсент не чувствовал себя окруженным, если не врагами, то конкурентами, от которых надо защищаться. Не нужно больше лавировать между группировками, не нужно идти на бесконечные компромиссы. Придя в очередной раз домой и сев ужинать, Винсент посмотрел на жену и улыбнулся. Младшие дети еще не вернулись с вечерних занятий. Две маленькие дочки и младший сын привыкли к новой обстановке и теперь спокойно играли с прочими детьми. Более того, они выглядели куда счастливее, чем раньше, до переворота и переезда. Старшая дочь еще тяготилась новой обстановкой, ей не хватало балов, приемов, пиршеств, молодых дворян, умеющих красиво ухаживать за леди. Местные юноши выглядели грубоватой тонкостью натур, не отличались в большинстве своем. Отдушину девочка нашла в Академии художеств. Старший сын, наследник, увлекся оружием и уехал. Старшие дети просто взяли и переехали в другие города, к оружейному заводу один и в Академию другая. Кто бы мог подумать, да, Лили улыбнулась в ответ, да, трудно поверить. Винсент посмотрел на свой ужин, довольно простой и не особо изысканный, но почему-то такой приятный. «Как ты без слуг?» – спросил он жену. «Ничего, стирку сдаю прачкам, с готовкой мне помогают соседки, очень приятные женщины, тоже в прошлом дворянки». Лили присела напротив. «Можешь не верить, но я не хочу обратно. Здесь я не боюсь, что нас или наших детей попытаются отравить, и голова не забита мыслями о том, что можно говорить, а что нельзя, кому можно говорить, а кому нельзя, кто сейчас на нашей стороне, а кто нам враг. Поэтому мне здесь нравится, Винсенте». Свергнутый король поужинал, а затем вышел на крыльцо предоставленного им дома, небольшого, всего на несколько комнат, совсем не дворца, но уютного и спокойного, где нет слуг, придворных, гвардейцев и прочих. Две улочки на три десятка домов, где жили инженеры и специалисты местных заводов. Простые люди, занимающиеся своим делом, и не думающие о том, как испортить жизнь соседям. Скоро вернутся дети и будут рассказывать, как играли с другими детьми, что учили сегодня, какой спектакль посмотрели в детском театре. Только он, Винсент, хотел большего. Спокойная жизнь воспринималась, как хороший отдых от проблем. Он отдохнул, теперь надо возвращаться. Возвращать себе утерянное. К калитке подошла Каролина. «Могу я войти?» Винсенти сделал приглашающий жест. Женщина прошла на веранду, неся в руках папку. Они здесь все с папками и документами ходили, да и сам Винсент уже к этому привык. «Ну как вам жизнь?» Король немного подумал и ответил. «Спасибо за то, что уговорили попробовать себя в этой роли. Многое узнал. И о себе, и о людях. Меняет взгляд на мир. Да, не столько спросила, сколько подтвердила Каролина. Да, а теперь расскажите мне, как дела в моем королевстве. Вы же мне в этой папке не новую работу принесли, верно?» Глава внешней разведки передала документы в руки мужчине. «Льюис делает все от него зависящее, чтобы церковь не чувствовала себя хозяином положения. Там объявился самозванец, выдающий себя за вашего сына. Война», с сожалением вздохнул Винсенти. «Да, война. Ваши подданные, в большинстве своем, совсем не рады власти светлых отцов. Вы можете остаться здесь, или возглавить их борьбу. Я король, мой выбор определен по рождению». Винсенти увидел возвращающихся домой детей. «Я хочу, чтобы моя семья осталась здесь, в безопасности». Каролина кивнула. «Не беспокойтесь о них, ваше величество. Здесь с ними ничего не случится». Винсенти не видел довольной и удовлетворенной улыбки женщины. Глава 34. Башня магов пустовала. Такое случалось регулярно, спасибо Рантиру, требующему чередовать теоретические изыскания с практической работой. А практической работой Лич признавал только выезд на места и помощь производствам, либо сельскому хозяйству, либо кому угодно, лишь бы польза была. Илья была от подобных поездок освобождена, от нее и так требовалась исключительно практическая работа. И девушка наслаждалась периодами тишины, гуляя по пустым коридорам и заглядывая в кабинеты. Прожив здесь уже 2 года, Илья обнаружила у себя интерес к стороннему наблюдению. Ей нравилось наблюдать за жизнью башни, будто все происходящее ее вовсе не касалось. Сторонний наблюдатель, зритель, ни в коем случае не участник. Она даже вела дневник, написанный будто бы человеком извне. Человеком, вообще не понимающим, что происходит внутри башни. Порой такой взгляд порождал весьма забавные заметки, некоторыми Илья даже делилась с остальными. Сейчас Илья шла в лабораторию, одну из 5, посещаемых ею регулярно для отработки своих обязанностей. Первая лаборатория, она же основная, занималась совершенствованием пороха под руководством мастера Франчески. Язвительная и требовательная женщина 2-й месяц, как сменила предыдущего руководителя работ, чтобы вдохнуть в проект новую жизнь, потому что до этого лаборатория не выдавала внятных результатов уже несколько месяцев. Несколько образцов качественного пороха были получены больше года назад, но излишняя сложность производства делала формулу бесполезной. Вывели еще одну формулу и пытались ее упростить или найти способ оптимизировать производство для снижения затрат. Франческа зашла с другой стороны. Если ее предшественник сначала создавал сложную формулу и затем ее упрощал, Франческа начала перебирать формулы, состоящие из максимально простых и доступных компонентов, применяя редкие ресурсы и сложные технологические процессы по минимуму. И что-то у нее даже получилось, последний образец уже достаточно серьезно превосходил используемый сейчас, что начали говорить о замене. А Франческа с уверенностью заявляла, что потенциал формулы еще не раскрыт полностью и можно продолжать работу.